Заложники. Личные покои повелителя домена Инферно, высшего демона Ореха, в замке седьмого доминиона. Чья это ножка? А чья это ручка? Алишка, ты как, решил проверить, все ли органы у меня в наличии? Нет, милая, просто. Что простого и сложного в поиске конечности любимой женщины, Гелиона так и не узнала, так как в двери спальни постучали. Раздавшийся вслед за этим рык и брошенная в двери подушка подсказали ей, что высший демон Ореох, а по совместительству ее муж, слегка недоволен тем, что процесс инвентаризации ее тела был прерван подобным образом. Стук повторился. Заметив, что тело ее мужа начинает покрываться темной дымкой, а значит, в самое ближайшее время спальня может подвергнуться некоторым разрушениям, Гелиона, накинув полог невидимости на кровать, произнесла: «Войдите». В приоткрывшуюся дверь проскользнула молоденькая суккуба. Гелиона недовольно поморщилась. Хоть она и была связана с мужем крепчайшей эмоциональной связью, благодаря которой она в любой момент могла почуять его мысли и эмоции, но женскому сердцу не прикажешь. И поэтому любая особа женского пола, или могущая быть приравненной к таковым, вызывала у Гелионы вполне объяснимые приступы ревности. Как ни странно, но единственная, кого Гелиона не ревновала к своему супругу, была Вериена, которую воспринимала как обычного телохранителя. А что там было у них до свадьбы, то дело молодое. «Повелитель, вам послание от лорда-протектора Валенсии Элиаса Альфрани». А шерстка-то у суккубши аж дыбом встала. Чувствует, чем здесь занимались и что намечалось. Не облизывайся, ничего тебе не обломится. «Оставь на столике и можешь быть свободна. Если моему повелителю что-то понадобится, то я сегодня дежур. Брысь отсюда!» Суккуба буквально сдула за двери, которые громко захлопнулись, едва не прищемив кисточку на кончике хвоста. Ореох с уважением посмотрел на супругу. Вот что значит контролировать себя. Не разнести пол стены вместе с испепеленной на месте дерзкой, а просто выставить ее за двери, закрыв последнюю. Там же спустя еще некоторое время. «Так, и что же в этом послании? Ректор просит меня уделить немного времени ему по деликатному вопросу. Интересно. Ну, в принципе, если я сейчас пройду свой кабинет, то почему бы и нет?» «Лорд, вы хотели встретиться? Я сейчас свободен и могу дать вам координаты для портала к себе в кабинет». «Да, лорд-ректор Темной Цитадели, буду вам очень обязан». Рабочий кабинет высшего демона Ореха. Финриан, седьмой доминион. «Так о чем вы хотели поговорить?» Альфрани с трудом оторвал взгляд от округлой крепкой попки молоденькой суккубы, которая только что поставила на стол поднос с парящими чашками и шла мимо него к выходу, покачивая бедрами. Ах да, поговорить!» Альфрани все же применил к себе заклинание малого очищения и с удовольствием заметил, что мысли стали более упорядоченными и вернулись в рабочее русло. «Видите ли, Бельский...» «Милорд, может, перейдем на более простые обращения?» «Тогда в неформальной обстановке вы будете обращаться ко мне просто, Альфрани. А я к вам, Ореох, да? А то как-то неудобно. Два ректора и...» «Да, так вот, Ореох. Недавно, во время известных нам событий в столице Финриана, у меня пропала семерка лучших боевых магов. Причем пропали они именно в том районе. Вы случаем не в курсе их судьбы?» Олег оскалился. При виде его оскала Альфрани подобрался, спешно перебирая самые мощные защитные заклинания, известные ему. Похоже, решение принять приглашение в гости от демона было ошибочным. «Альфрани, давайте не будем играть в детские игры. Скажите честно, вы отправили их за артефактом «Монолит двух сердец» с заданием украсть его у меня из-под носа. Немножко не получилось. Ваш отряд в полном составе попал в плен. Они все живы и, ну, скажем так, почти здоровы. Могу ли я поднять вопрос о возвращении моих коллег? Я понимаю щекотливость момента и признаю ваше право потребовать за них некий выкуп». У Альфрани отлегло от сердца. С одной стороны, боевой маг всегда готов к тому, что он может погибнуть. С другой стороны, это сильные бойцы. И если есть возможность вернуть их, то он приложит все усилия. Тем более, что это должно добавить уважение ему в глазах других, тех, кто узнает о данном событии. Видите ли, Альфрани, здесь есть одна маленькая проблемка. Когда они напали на меня, у меня не было времени заниматься ими лично, я торопился. Впрочем, это не важно. Так вот, я перепоручил задачу разобраться с ними одному из своих архидемонов. Фактически можно сказать, что я их подарил. И теперь потребовать свой подарок назад. Я-то, конечно, могу так сделать. И мне перечить не будут. Но мне бы не хотелось так поступать. Ведь я же все-таки не полностью демон. Я еще и человек. Поэтому я сейчас вызову данного архидемона, озвучу свое благосклонное отношение к положительному для вас решению данного вопроса, но дальше торгуйтесь вы. «А разве ваша человеческая частичка души не желает помочь живым людям освободиться из плена? Тем более, что, как вы сказали, они не совсем здоровы». «А эти живые люди не задумывались над вопросом, что артефакт, который они собирались украсть у меня, это был залог возвращения мне моей любимой? Альфрани, я, конечно, уважаю вас, но это уже немножко нагло. Огневка, дуй ко мне в кабинет». И учти, вести себя хотя бы в первые пару минут надо серьезно. Иду, повелитель. Что случилось? Явился ректор Академии Светлой Силы, милорд Альфрани. Начальник тех семерых идиотов, которых ты взяла в плен. Он хочет выкупить их у тебя. Они такие вкусные и сильные. Мне бы не хотелось их терять. Аштерот, я сказал Альфрани, что заставлять тебя отдавать их я не буду. Но я буду доволен. «Если он все же сможет выкупить их у тебя, понятно?» «Да, повелитель, но в размерах выкупа я не ограничена». «Размеры должны быть вменяемыми». Увидев, кто вошел, точнее вошла в кабинет, Альфрани выругался про себя и спешно возвел мощнейший щит от ментального воздействия. В отличие от Ириса Рамира, он сразу распознал уровень существа, представшего перед ним. «Архидемон Суккуба!» «Да она способна выпить не просто боевого мага. Тут уже вопрос идет и о нем самом. Конечно, если расслабиться и подставиться. Ну, орех, ну подсунул. Хотя, если быть честным с самим собой, он имеет полное право. Сам тоже хорош. Собирался украсть артефакт из-под носа». «Я вас внимательно слушаю». «У вас в плену находятся мои люди». Я бы хотел выкупить их у вас. А можете ли вы предложить мне что-то, что заинтересует меня и скомпенсирует мне потерю таких источников магической энергии? Ах ты ж, тварь, так вот, что имел в виду Орех, когда сказал, что мои люди живы, но не совсем здоровы. Так, тихо, тихо, спокойно. Ты сейчас не в том положении, чтоб сразу конфликтовать. Попробуем поторговаться. Спустя полчаса. «Меня это также не интересует». Суккуба, не скрывая зевков, откровенно скучала. «Если честно, я вообще не понимаю цели нашего разговора. Вы не предлагаете мне ничего такого, что могло бы мне пригодиться. А то, что мне интересно, вы не хотите отдавать». «В таком случае я не вижу другого выхода, кроме как вызвать вас на бой». Голос Альфрани звенел от напряжения. Оставаться спокойным на протяжении всего этого времени, когда твои ментальные щиты откровенно пытаются проломить, перед тобой в процессе разговора принимают весьма откровенные позы и при этом ведут разговор так, как будто речь идет о потерянном и найденном кошельке с парой-тройкой золотых. Альфрани, напоминаю, что я, как сюзерен, буду вынужден ступиться за даму. «О, повелитель, позвольте мне, я читала дуэльный кодекс людей. И прошу вас разрешить мне самой». «Аштерот, ты что задумала?» «Повелитель, позвольте». «Ну, попробуй». «Так значит, я могу считать, что вы, Альфрани, ректор Академии Светлой Силы, бросили мне вызов на дуэль?» «Да». «В таком случае, я, как вызываемая сторона, имею право на выбор оружия и условия сражения, правильно?» «Ну, Огневка, ну, молодец». «Вот видите, повелитель, а вы в меня не верили». «Да, вы, архидемон, получивший вызов на дуэль, имеете право на выбор оружия. Выбирайте, решим этот вопрос. Я заберу своих людей и вернусь назад. «Мне это уже надоело. Надеюсь, наши отношения с вами, Ореох, не сильно испортятся. Гибель одного архидемона не станет поводом к новой войне между Академией и Цитаделью». «Нет, Альфрани, я вам обещаю. Проигрыш ректора Академии Светлой Силы в дуэли не будет поводом для войны». «Мой проигрыш? Ореох, вы считаете, что я проиграю?» «Я, Аштерот, архидемон седьмого доминиона, пожирателя душ Ореоха, будучи вызванной на дуэль, выбираю вид сражения, постельные утехи, а попросту секс». Перед тем, как упасть со стула, Олег успел увидеть изумление на лице у Альфрани. «Да вы издеваетесь! Какой выбор оружия? Да я сейчас!» «Альфрани, я вынужден буду вмешаться на защиту своего вассала». «Так, Альфрани, давай остынем и подумаем. Сам я архидемона одолею, а вот уже высшего демона с архидемоном нет. Позвать Эльмиену? 2 на 2 шансы неплохие. Но за этого молодого дурака вступится его подруга Тиалина. За Эльмиену придут эльфийские боги. За Тиалину придут... На кое оно мне надо? Из-за каких-то там неудачников устраивать конец света?» «Знаете, в принципе, мне не так уж и нужны маги, не способные выполнить простейшую задачу. Раз уж они так вам нужны, оставляйте их у себя». «Нет, все-таки хоть ребята Ремира и полезные маги, но лучше вырастить новых магов, чем восстанавливать с нуля всю Академию, если не весь мир из пепла». «Аштерот, светлых богов на твою голову, доторговалась. Я же сказал, я очень не против положительного решения этого вопроса». «Но, повелитель...» «Немедленно выменивай их». «Позволено ли мне будет узнать?» Вкрадчивый голос, мягко и ненавязчиво, втек в разъяренное сознание Альфрани. «Если говорить более конструктивно, что же все-таки может предложить ректор Академии Светлой Силы, милорд Альфрани, несчастной и одинокой молодой девушке, которая так порой одинока?» «Старый идиот, как же я мог забыть, что суккуба может не только напрямую воздействовать ментальной магией, но и использовать чисто женское обольщение. Так, немедленно отводим взгляд от... надо заметить, весьма привлекательных волн. Так, немедленно вспоминаем образ Эльмиены. Ее плечи, изгиб скул, острое ушко, которое я так люблю ласкать пальцами. Фух, помогло. Эльмиена, дорогая моя, срочно нужна твоя помощь. Если ты свободна, можешь немедленно прийти ко мне». «Что случилось, дорогой?» «Меня тут одна суккуба охмурить пытается. Только учти, у нее в повелителях один хорошо знакомый тебе бесшабашный демон. И он тоже тут». «Грымбардык! И немытого орка вам на голову! Держись, я иду». «Значит, ваши слова надо понимать так, что вы все же готовы пойти навстречу и согласны на обмен магов на что-нибудь стоящее». «О да, я всегда готова пойти навстречу». Суккуба слегка прогнула спину и облизнула кончиком языка губы. «Орех, можно торговаться не с этой озабоченной особой, а с тобой?» «Простите, Альфрани, но магия ее собственность». «Хорошо, скажите, если не золото, то что способно заинтересовать вас?» «Например, замена на равнозначных по силе, других представителей вашей расы. Можно более слабых, но больше количеством». «А потом еще и их выкупать?» «Почему бы и нет?» Спустя полчаса пререканий, когда Олегу уже надоело смеяться, да и он откровенно начал скучать, в двери его кабинета постучали. «Войдите», — ответил Олег, изумленно размышляя на тему «это еще кто?». Гелиона вряд ли без просьбы вломится на переговоры. По прибытии Вериены его бы известили, а больше никто не смог бы вломиться прямо к нему в замок. Открылись двери, и в кабинет вошла леди Альмиена из клана Элкеребрея, дом Рассветной Лилии, старшая наставница Иларше Золотого Леса, и по совместительству особа, приближенная к главе того самого Золотого Леса. В дверном проеме Олег увидел черноту космоса. Перехватив его взгляд, Альмиена улыбнулась ему и выразительно подмигнула. Судя по вздыбившейся шерсти у суккубы, то и при виде визитерши стало весьма неуютно. Олег почувствовал, что, несмотря на все его желание не вмешиваться в процесс торгов, вмешаться все же придется. «И как это понимать, милейшая?» В голосе Альмиены смешивалась ирония, насмешка, злость и негодование. «Вы изволите охмурять моего мужа. Видите ли, уважаемые, у нас с вашим мужем идет процесс торга. У меня есть некий товар, который весьма интересен ему, и он пытается предложить мне за этот товар абсолютно не интересующие меня желтые кругляшки. Дорогой, ты что, серьезно? Ты пытаешься выменить нечто у суккубы за золото? Знаешь, длительное общение со студентами негативно повлияло на твои умственные способности. Сейчас я тебе продемонстрирую, как надо торговаться. Что ты пытаешься у нее купить?» «Аль, у нее в плену 7 моих боевых магов». «Ты серьезно? У суккубы в плену живые люди, маги? Студенты, что ли?» «Нет, боевые маги. Долго рассказывать. В общем, ребята влезли под носом у этого демона, а он, по-видимому, придавил их и отдал ей». «Никого он не придавливал. Она, архидемон, сама их взяла в плен. Плохо. Суккубе действительно не нужно золото. Так, что же делать? О, придумала. Послушайте, уважаемая. Аштерот, рада знакомству». Тон, которым суккуба произнесла приветствие, свидетельствовал о чем угодно, только не о радости. Похоже, присутствие древнейшей ее здорово нервировало. «Не могу сказать вам того же, ну да ладно. Я предлагаю тебе разработку эльфийских магов, которая позволяет увеличивать привлекательность того существа, на которое данное заклятие будет применено. Также оно позволяет производить тонкую настройку с целью сделать привлекательным объект применения для конкретного пользователя. В древности его использовали для порчи репутации наших врагов в их обществе». «С учетом нашей расовой привлекательности, маловато. Я бы еще добавила отработку этим 7 в моем домене на протяжении следующего года». «В каком смысле отра...» «А, ну да, отработку». Альмиена ухмыльнулась, но тут же насупилась. «Год — это слишком много. Хватит и 3 месяца. 10. И милорд-ректор лично один раз побывает у нас в гостях». Суккуба опять улыбнулась Альфрани. 5. И ни о каком посещении Альфрани твоего домена речи не идет». Альмиена начала терять самообладание. Она прекрасно понимала, зачем и почему суккуба так поступает. И что у ее соперницы нет ни малейшего желания увести ее мужа. Что это все делается только с одной целью – получить как можно больше халявной энергии. Но тем не менее. 6. И хватит спорить!» При первом же взгляде на Альфрани Олег откровенно оторопел. В последний раз подобную картину он наблюдал, когда вместе со Штерот обезвредил киборга с точно таким же выражением на морде. К ним тогда бежал кролик. Похоже, что Альмиена для того, чтобы перебить воздействие Штерот, начала воздействовать на Альфрани своей привлекательностью. А одновременно сильнейшие атаки с 2 даже защита архимага уже не выдержала. «Хорошо, повелитель, как скажете». «Штерот, давай сюда этот товар, а сама отправляйся домой». «Мгновение, о повелитель». Аштерот уже привычным движением сформировала свой портал и исчезла в нем. А одного взгляда на Альмиену Олегу было достаточно, чтобы едва не начать хохотать во весь голос. Глаза эльфийки, и так не маленькие, увеличились при виде внешней формы портала, сотворенного демонессой до размеров листика малорна. «Ну да, уважаемая Альмиена, а как вы хотели? Огневка у меня нестандартный архидемон. Вот и порталы у них тоже, нестандартные». Спустя непродолжительное время из портала, поддерживая друг друга, буквально ввалились 7 боевых магов. Осунувшиеся с заострившимися чертами лица, они почему-то создавали впечатление тщательно выжатых половых тряпок. А процесс их выхода из этого портала поразительно напоминал другой процесс, который этим людям уже пришлось в жизни совершить однажды. Подумал Олег. «Орех, искренне благодарю за оказанную помощь. Даю слово, я добро не забываю». Как только суккуба исчезла, Альмиена также перестала воздействовать на Альфрани, и сейчас ректор был больше похож на серьезного человека, чем на озабоченного юнца. Он создал свой портал. «Господа, прошу за мной». Спустя несколько минут в кабинете Альфрани. «Милорд, мы... Я провалил ваше задание». Голос Ириса Рамира хоть и был слабым, но сам маг старался стоять ровно. «Успокойтесь, Ирис. Я вынужден признать, что задание оказалось невыполнимым, поэтому не буду наказывать вас. Об условиях вашего выкупа вы уже осведомлены?» «Нет, милорд, и поверьте, мы все очень благодарны вам за то, что...» «Ирис и вы, господа, вы мои люди, я своих не бросаю, запомните это. По условиям выкупа, вы должны будете отработать у демонов еще полгода. Но я думаю, это лучше, чем до конца жизни. Ведь так? Вы свободны, можете идти». «Да, вырастил на свою голову. Теперь как бы самому от этого ореха не получить по шее. Сильный, слишком сильный. Чувствую, придется очень аккуратно работать с ним. И, возможно, даже честно».